Может, в этом не ты виновата, но твоих всех мужиков на семью многовато. Прости, многовато, многовато. Прости, многовато. Похоже на там мы будем понежнее и нервы, и гордыню сверять временами, но бывает прозренье звезда не над нами. Прости над нами, не над нами. Прости. Верный конь закусил у него, и его не пристроил. Хвою даже рядом со мной трепла, не там мною. Прости, не там мною, не там мною. Что любовь, я могу без нее, этот друг мой нечасто не может, но ему заблуждение мое не поможет. Прости, не поможет, не поможет. Сегодня мы съехали с города Горько, чтобы лили и лёде мы крикнули Горько. Ой, Горько, хоть справа гляните, хоть слева, коль мучится без короля королева. Теперь это дело должно прекратиться, по слухам для этого Лёня годится. Пусть новые песни о том и об этом звучат нам на радость семейным дуэтом. Пусть водка не трётся, пусть песня поётся, пусть лиля, как курица, часто несётся. Как всем нам понятно, для этого нужно, чтоб Лёня любил петушину. Самое главное, честное слово, живите богато и будьте здоровы. Самое главное, честное слово, живите богато и будьте здоровы. Это то, что я последний. Когда на черный водой транштата стрельнула, как из победа, разве не в августе снова, еще не отмеренный год, отсудит начальное слово. Сядет сам твой малыш, не углядит. ночь не наслать, чтоб быть ночью уснуть. Только право с тобой, право в труд, голову соберу, и забор, а во всех и Глава, глава, это только слова, это ложь, бессмертный обман. Потому что всегда жена самый главный. Я беда, я понял, вдруг пропал, едва тебя увидал. Отрыв твоих волос, поварю тебе прирост. Жена, жена, будет плакать струна, но все в течение лет. Иногда, приготовь мне обед. Сигаретой опишу колечко, что обед настанет, скоро ночка. Мужу надо поберечь. Да не берегу, точно извиваю золотую рыбкой. В Белом море снова будет шатко, слава Богу, мой мужик не влип-лип. Скоро купим детскую кроватку. И выражаются болезни. И слышишь все в слухо гитары, ну. Разобрали. Так ведь мы еще, вот и не старые, и розы бывают твердыми. А тут гитар грубый, вот и хочется быть лучше. А так хочется быть грубыми. Я влюбился в гитаристку, в бардову поклонницу. И за этой гитаристкой учится бессонница. А у этой гитаристки то высокий голос, а то низкий. Ты мне стала очень близко. Гитаристка, Ой! Значит, песня называется так. Баллада о том, как едва не сошел с ума директор антикварного магазина номер 22 Копылов Н.А., рассказанный им самим доктору Беленькому я. Попекло меня все же Тонечка. Гарнитур купил ей орешек. Я ж не брал сперва, не вот столечко. А уж как начал, так поехала. Так пошла молоть, прорва адова. Где по сочинке, где по камушку. Намолол мне дачку в Кратово, намолол мне Волгу-матушку. Деньги-денежки, деньги-катышки. Вы слуги нам и начальники, а у нас товар деликатнейший, не стандарт какой, чашки-чайники, фрукты-овощи. Там кто хочет водить, вы же без полностью. А у нас товар на любителей, баллы разные, да людовики. А любителю, чем побитие, самый смак ему, что не новенький, и не мишка по легкомыслию, спутать Францию или Швецию, а недавно к нам на комиссию принесло одну старушенцию. И в руках у ей не хрусталина, не фарфоровые бонбончики, а пластиночки с речью Сталина. Ровно 10 штук и все в альбомчике. А я стрелял, а я с опытом, а я в раз понял. Пропал пропадом, всем речам цена. И принес же черт сучку в каску. Ну какой мне смысл на такой муре наблюдать после неба в шашечку? Вот и вникните в данный факт, друзья. Не на брешь сижу, не на ветоши. Мне взять нельзя, не взять нельзя. То ли день он, а то ли нет еще. Тут и в принципе есть расхождение. И вообще идут толки разные. Вот и вникните в положение исключительно безобразное. Они спорят там, они ссорятся. Ну а я решаю. А мне бессонница, а мне бессонница. Я мотком в душе, а сам с улыбкой. Выбираю слова приличные. За альбомчик, мол, вам спасибочка. Мол, беру его за наличные. И даю я ей свои кровные. Продавцы вокруг удивляются. А не может быть, деньги скромные. Но ведь тоже зря не валяется. И верчусь весь день, как на вертеле. Ой, туманится небо светлое. И хоть верьте мне, хоть не верьте мне, а началось тут несусветное. А я же стрелянный, я же с опытом. Я же в раз понял, пропал пропадом. Пропал пропадом. Или бабку ту сам засек народ, или стукнулась со знакомыми, но с утра ко мне три хвоста черед, все с пластинками, все с альбомами, и растет, растет гора целая, и наличие в угасании указания бьету ценное, да ведь нет его указания. Пух и прах пошла дачка в Кратове, Волга матушка мое детище, и гвоздит мне мозг многократное, то ли гению, а то ли нет еще. Я маленькая девочка, танцую и пою, я Сталина не видела, но я его люблю. А я стрелянная, я с опытом, а я понял, пропал пропадом, пропал пропадом. Но доктор Беленький я не признал Копылова и на душевно больным и не дал ему направления к этому. Песня называется «Эй, свой друг». Все кончалось победою понарокою, но когда мастер скрипки вам подарил что-то и давал маэстро лампочки и свет из-за кулис, выходил на простыню два веселых мудреца, и восторженная публика им кричала «Браво, Дим!». Никуда летали горки, превращались в артистку, как свечи стеариновые зажигали фонарей. И отрезанные головы у желающих из публики, улыбаясь и подмигивая, говорили раз, два, три, что дословно и воле означает «Эй, но после утомленные достигли не в наклеении пута и не в парадности, лишь капельный куда-нибудь поблизости, чтоб на время позабыть про неприятности. И заказывали ужин два волшебника, два стакана молока и два волшебника. А вокруг, а маэстро балалайки, лампа горит об соца, и певица Заремитина что-то пела про луну. И сидели очень грустные два усталых мудреца, и тихонечко задумчиво говорили «Ну-ну-ну». А вокруг шумели парки, пили водку и шампанское, и маэстро Балалайкин третью стопку на парень «Свей-рей» и стрелял ударной палки, а волшебники с опаской, наблюдая за зрелищем, говорили раз, два, три. Как у сына, парень, и сейчас на ней, по своей дороге, по боку. Только теперь позвали старика, доказали мне, как дважды два в учебнике, что волшебники счастливые волшебники. Не зря играет маска, и не зря чьи звания вроде сказки на коне. Ради красного сладка и снять, что не положено, не нужно никому. Я хотел так расцепить, как ко мне летали голуби, чтоб от слов моих таинственных зажигались фонарей своей дрей. Но как все, я иду по их голову, не туда, куда мне хочется, не туда, где что не так, не так помню. Я не знаю, что это. пол-литра всегда, пол-литра. И что это везде? Рояк. Поменьше, чуть побольше. Копейки, какой рожон. А вот разделить побольше. Тут очень расчет нужен. Иной размещает тонко. Другой на глазок берет. А если что, то столько. Всегда на районе вперед. Оплаченный процент отпит, и в Асе гуляет беда. А тот, кто имеет опыт, тот с краю стоит всегда. Он знает свою отметку, не пялится зря лицо. И он слишком конфликтует, а спорщик не то. Но выйдет зато со смаком и сдаст подходящий стон. И даже подходит со смаком, то выйдет со смаком он. И первому по затылку ответь, шутя пинка, а после выпрыгнет, выпрыгнет. И людей, и видосов, блаженный приляжет он. Блажен, да не искал страстей, не знаю, что это такое. Не жизнь, не жизнь, не жизнь, не жизнь, не жизнь, не жизнь, не жизнь, не Как только простит дом, кует за зиму награда, готовит торчи на рти. Не трогай. Только за